Ужин был уже подан. Мой хозяин, который стоял у камина, грациозным жестом пригласил меня к столу. «Прошу вас, садитесь и ешьте, как вам угодно. Надеюсь, вы меня извините, если я вам не составлю компании, но я уже отобедал и никогда не ужинаю». Я вручил ему запечатанное письмо, переданное мне мистером Хокинсом. Граф распечатал его, сосредоточенно прочел, затем с очаровательной улыбкой передал его мне. Одно место в нем мне в особенности польстило. «Я очень сожалею, что приступ подагры, которой я давно подвержен, лишает меня возможности предпринимать какие бы то ни было путешествия. И я счастлив, что могу послать своего заместителя, которому я вполне доверяю. Это энергичный и талантливый молодой человек, абсолютно достойный доверия. Он благоразумен, умеет молчать и вошел в зрелый возраст, пребывая у меня на службе. Во все время своего пребывания у вас он будет к вашим услугам и в полном вашем распоряжении». Граф подошел к столу, сам снял крышку с блюда, и я накинулся на прекрасно зажаренного цыпленка. Это, плюс сыр и салат, да еще бутылка старого токайского вина, которого я выпил бокала 2-3, и составила мой ужин. Пока я ел, граф расспрашивал меня о моем путешествии, и я рассказал ему по порядку все пережитое мной. К тому времени я кончил ужинать, по настоянию хозяина придвинул свой стул к огню и закурил сигару, предложенную мне графом, который тут же извинился, что не курит. Теперь мне представился удобный случай рассмотреть его, и я нашел, что его наружность достойна внимания. У него был резкий орлиный профиль, тонко очерченный нос с горбинкой и особенным вырезом ноздрей, высокий выпуклый лоб и грива волос, лишь слегка редеющих на висках. Его тяжелые кустистые брови почти сходились на переносице. Рот, насколько я мог разглядеть под густыми усами, был решительный, даже на вид жестокий, а необыкновенно острые белые зубы выдавались вперед между губами, чья примечательная краснота свидетельствовала об удивительной для человека его возраста жизненной силе. Что до остального, у него были бледные, крайне острые уши, широкий сильный подбородок и тугие, хотя и худые, щеки. Но сильнее всего поражала необыкновенная бледность лица. До сих пор мне удалось издали заметить только тыльную сторону его рук, когда он держал их на коленях. При свете горящего камина они производили впечатление белых и тонких. Но, увидев их теперь вблизи, ладонями кверху, я заметил, что они были скорее грубы, широкие, с короткими пальцами. Особенно странно было то, что в центре ладони росли волосы. Ногти были длинные, но изящные, с заостренными концами. Когда граф наклонился ко мне, и его рука дотронулась до меня, я не смог удержаться от содрогания. Возможно, его дыхание было тлетворным, потому что мной овладело какое-то ужасное чувство тошноты, которое, как я ни старался, не мог скрыть. Граф, очевидно, заметил это и сейчас же отодвинулся с какой-то угрюмой улыбкой, обнажившей больше прежнего его выпирающие зубы. Он опять сел на свое место у камина. Мы оба молчали некоторое время, и когда я посмотрел в окно, то увидел первый проблеск наступающего рассвета. Какая-то странная тишина царила всюду. Но, прислушавшись, я уловил где-то вдалеке, как будто внизу, в долине, вой волков. Глаза графа засверкали, и он сказал: «Прислушайтесь к ним, к детям ночи. Что за музыку они заводят?» Заметив странное, должно быть, для него выражение моего лица, он прибавил: «Ах, сударь, вы, городские жители, не можете понять чувств охотника». Тут он поднялся со словами: «Но вы, наверное, устали. Ваша постель совершенно готова, и завтра вы можете спать сколько хотите. Я буду отсутствовать до полудня. Спите же спокойно и приятных сновидений». С изысканным поклоном он сам открыл дверь в восьмиугольную комнату, и я вошел в мою спальню. Меня окружают чудеса. Я полон сомнений, страхов. На ум мне приходят странные вещи, в которых я не посмею признаться и себе самому. Храни меня, Боже, хотя бы ради тех, кто дорог мне».